Вернувшись домой, я опять пошел в ставшую нашей импровизированной домашней репетиционной комнату и написал слова еще трех песен, а затем проиграл их на синтезаторе. Это были песни «Ягода малина» из репертуара Валентины Легкоступовой, школьный роман Натальи Штурм и «Ясный мой свет» Татьяны Булановой. Солнышко была просто в восторге от всего услышанного за день и моей сумасшедшей работоспособности. «Все», — сказал я, — «у меня больше нет сил. Пошли спать, иначе я сейчас засну прямо здесь. Своим родителям я позвоню завтра, так как я вспомнил, что к ним советские газеты приходят на день позже. Поэтому папа прочитает сегодняшнюю «Правду» со списком награжденных только завтра». Копирайт Андрей Храмцов. Глава 15. Золушка. Нам, как делегатам съезда, обязательно надо было присутствовать на открытии очередного дня, поэтому каждое утро мы были должны отмечаться у тех, кто нас регистрировал в первый день. Вследствие этого мы втроем приехали к 9:30 и вынуждены были высидеть все четвертое заседание, являющееся сегодня первым по счету. Каждый день съезда делился на три заседания с двумя перерывами. Вчера прошли три заседания и первое сегодняшнее заседание получалось четвертым по счету от самого начала съезда. Мы опять сидели рядом с Прокловой и тихо переговаривались. Ее соседи слева, двое молодых ребят, предложили ей сыграть в морской бой и она согласилась, а я отказался. Во-первых, как-то не солидно делегату съезда играть в совсем уж детскую игру, а во-вторых, так как сегодня была уже среда, я решил опять заняться песнями. Надо было еще подумать о песнях, которые я обещал Пугачевой и Лещенко. Вчера в студии звукозаписи я наиграл и напел для Сенчиной первый куплет и припев песни «На теплоходе музыка играет» и такое начало ей очень понравилось. Три песни для сегодняшней встречи с ней я записал вчера, а вот то, что слова первой надо тоже записать, просто забыл. Я взял блокнот с эмблемой съезда на обложке и стал заносить в него полный текст этой песни. Так как с трибуны выступал первый секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ товарищ Каликин с никому не интересным докладом, я решил воспользоваться моментом и немного заняться творчеством. Еще я решил дополнительно записать слова песни «На-на-на», чтобы приложить их к нотам для регистрации завтра в ВАПе. Солнышко уже привыкло, что ежели я что-то пишу, значит творю новую песню и мне лучше не мешать. Но Проклова этого не знала и поэтому, увидев, что я что-то записываю в блокноте, спросила меня: «Андрей, а что вы пишете?» «Новую песню. Меня тут Леонид Ильич лично попросил написать песню, вот я пользуюсь моментом, чтобы выполнить его поручение. Как интересно. И что это за песня?» «Она на английском языке. Эту песню я только начал записывать, а вот на русском я уже закончил полностью. И сам Леонид Ильич вас попросил написать?» «Да. Мы с ним в это воскресенье вместе охотились в Завидово, после чего стали, можно сказать, товарищами-охотниками. Интересный вы, оказывается, молодой человек. Я вчера хотела спросить о вашей звезде героя, но не успела это сделать. Вы так неожиданно попрощались, а потом я поняла, увидев вас на сцене, что вы торопились выступать. Замечательно вы вчера спели свою песню. Все 12 исполнителей выступали прекрасно и так слаженно, что я даже на несколько минут просто выпала из реальности и очнулась только тогда, когда все в зале стали вам хлопать. Так за что вас наградили золотой звездой? Выполнял одно задание партии и правительства, о котором, пока, я не могу рассказывать. А что это за планочки такие? Это, я так понимаю, тоже награды. Да, вот эти желтые, два ордена Ленина, а синяя, английская королевская медаль за отвагу. Точно, я по телевизору видела, что вы недавно захватили двух террористов в Лондоне. И еще я единственный в Советском Союзе настоящий сэр и рыцарь. Прямо как Айвенго. Так я и играл Айвенго в клипе на свою же песню, а Светлана пела и играла Леди Равину. Так вы со Светланой еще и актеры, а я и не знала. Но это только в 5-минутном клипе. Там роль у меня была вообще без слов, а Светлана только пела. Все равно, хоть и маленькая, но роль. У меня в Мимино тоже небольшая роль, но я ей очень горжусь. Зато теперь вашу Ларису Ивановну, благодаря Кикабидзе, знает вся страна. Тут ее соседи предложили во время перерыва сходить отоварить наши талоны, а потом куда-нибудь съездить перекусить. Мы с Солнышком были не против, а вот Серега решил после перерыва заехать на работу к отцу, поэтому он ехать с нами отказался. Когда в заседании наступил долгожданный антракт, мы вышли из зала и направились в гардероб на цокольный этаж, где были расположены промтоварные магазины. Ассортимент предлагаемых здесь товаров был богатый. После Лондона это, конечно, было обыкновенным для нас, а для остальных казалось какой-то сказочной страной. Солнышко тоже купило себе югославские сапожки за смешные деньги, а у Прокловой просто глаза разбегались от такого изобилия. Там же были еще детские вещи, поэтому денег у нее на все могло не хватить, и это было заметно по ее расстроенному виду. «Берите все, что вам нужно», — сказал я Елене, увидев ее замешательство. «Если ваших денег не хватит, я вам дам в долг». «Спасибо, я вам обязательно отдам», — ответила она, смутившись. «Тут очень большой выбор вещей для девочек, а моя Арина постоянно растет и вещей на нее не напасешься. А я, как нарочно, не взяла с собой много денег. Можете купить хоть все, что здесь есть, мы это все вместе донесем. И я еще вчера деньги за песни получил, так что ни в чем себя не ограничивайте. Я сейчас снимаюсь в «Голубке» и «Капитанской дочке», поэтому я с вами рассчитаюсь через 2 месяца. Без проблем». И Проклова, действительно, набрала очень много вещей. Хоть цены здесь и были коммунистические, но ей, все равно, не хватило 300 рублей. Для нее, я видел, это были большие деньги, а для нас с Солнышком это была уже обычная средняя сумма. Мы помогли ей донести покупки до моей машины, и я предложил поехать в Прагу отметить наше близкое знакомство. «Но у меня совсем не осталось денег», — сказала расстроенная Проклова. «Наши делегатские удостоверения и талоны на питание позволят нам питаться почти бесплатно. Ну а если кто-то захочет чего-то специфического из еды или напитков, то я оплачу». «Спасибо. Вижу, что исполнители песен хорошо зарабатывают. Так я помимо того, что исполняю песни, я еще пишу музыку и слова. Получается все в тройном размере. Тогда понятно, откуда у вас деньги». Все комфортно впятером расселись в Волге, и мы поехали в Прагу обедать. Меня там помнили с нашего выступления на свадьбе, да и Проклову все хорошо знали в лицо, поэтому мы прошли без проблем на 2-й этаж, и метрдотель предложил нам столик у окна, с видом на проспект Калинина. Рассиживаться мы с Солнышком не собирались, так как нам надо было еще успеть заехать в школу. Нас там ждали в 3:30, поэтому мы поторопили официанта, который и так все делал быстро, так как был очень доволен, что такие знаменитые гости сели за его столик, и он их обслуживает. Многие сидящие в зале тоже обращали на нашу компанию внимание. Нас с Прокловой они узнали и перешептывались между собой, бросая на нас троих любопытные взгляды. Мы же отдали должное обеду, который был очень вкусным. Я заказал шашлык по-карски, а Солнышко выбрало запеченную на углях рыбу. Проклова тоже, последовав примеру Солнышка, взяла такую же рыбу. Мы спиртное не пили, а Елена с ребятами заказали, по моему совету, чешского пива в графине. Это был фирменный напиток этого ресторана, который подавали только известным и уважаемым гостям. На кухне открывали бутылки с чешским пивом и переливали в графин, чтобы остальные посетители в зале не видели импортных бутылок на столах. Мы с Солнышком чокнулись соком с остальными за знакомство и продолжили налегать на еду. Я вспомнил наш первый концерт здесь и рассказал Елене об этом. Так мы и болтали между собой, вспоминая интересные истории из жизни. Когда принесли счет, то мы все выложили свои съездовские талоны, а я положил еще сверху четвертной на чай. Официант остался очень доволен таким расчетом и приглашал нас заходить еще. Прежде всего мы завезли домой Проклову, донеся ее многочисленные покупки до квартиры. Она жила с мужем недалеко от Праги, поэтому мы много времени на дорогу не потеряли. Попрощавшись с Еленой до завтра, мы довезли Павла и Геннадия, так звали наших новых друзей, до ближайшей станции метро, а сами поехали в школу, в которой мы не были ровно 2 недели. 12 апреля мы выступали там с концертом, посвященным Дню космонавтики. Оказалось, что прошла целая вечность. Всего 2 недели, а событий за это время произошло столько, что хватит на 2 десятка обычных человеческих жизней. Я еще утром, из машины, позвонил Людмиле Николаевне и согласовал время нашего визита. Вот так, 2 недели назад, я торжественно встречал космонавта-героя Алексея Леонова в стенах нашей школы, а теперь уже меня, тоже героя, ждали в моей школе. Встречали нас с Солнышком, как и мы когда-то Леонова, прямо на ступеньках школы, директор с завучем и двое наших одноклассников. Кто бы сомневался, что ими будут именно Димка и Машка. Димку, судя по всему, назначила Людмила Николаевна, а Машка, наверняка, сама напросилась. Было очень приятно нам с солнышком вновь увидеть знакомые лица, ощутить такой, ставший родным, запах нашей школы. Нас также встречали пионерские и комсомольские знаменосцы с флагами. Все было так, как я придумал 2 недели назад. Даже нашу лондонскую афишу взяли из музея и повесили на стену прямо перед входом. Это уже Димка постарался. Машке я успел шепнуть, чтобы ждала моего звонка в пятницу, отчего она заулыбалась еще радостнее. Мы сразу прошли в актовый зал, слушая, как из школьных колонок раздаются звуки наших песен. Уроки уже закончились, поэтому можно было спокойно включать музыку на всю школу. В актовом зале нас ждало 2-колонное построение из пионеров и комсомольцев, которые при нашем появлении 3 раза крикнули «Ура!». Внимание всех было приковано к моей груди, где сверкали 3 высшие правительственные награды. Я еще в машине заменил орденские планки на полноценные ордена, поэтому смотрелись они очень солидно и торжественно. Над 2 орденами Ленина ярко блестела звезда Героя Советского Союза. Ко мне строевым шагом подошел 10-классник и громким голосом отрапортовал: «Товарищ Герой Советского Союза, для торжественной линейки по случаю вашего награждения сводный отряд из лучших пионеров и комсомольцев школы номер 865 построен. Секретарь комсомольской организации Белянин». «Спасибо, товарищи пионеры и комсомольцы моей школы», — сказал я, — «за такой торжественный прием в мою честь. Как вы видите, героем в нашей стране может стать любой из вас, даже школьник и ваш сосед по парте. Для этого надо хорошо учиться и любить родину. Внутри каждого из нас живет мужество и отвага, которые в нужный момент могут превратить вас в героев, как это было с нашими дедами в 41-м. Но только упорный труд над собой подготовит вас к этому. Учеба – это и есть ваш труд, первая ступенька к славе». Все дружно зааплодировали, как только я закончил свою речь. Вперед вышел Василий Васильевич Малахов, директор нашей школы, и сказал, что на общем собрании было принято решение выйти в РАНА с предложением присвоить нашей школе имя Героя Советского Союза, ученика этой школы, Кравцова Андрея. Вот это он выдал, наш директор, так выдал. Это что же получается, я буду учиться в школе, носящей мое собственное имя, то есть учиться в школе имени самого себя. Я был просто потрясен таким неожиданным известием. Спасибо за столь высокую честь, оказанную мне, еле нашелся я, что ответить. Обязуюсь и дальше своими делами приумножать славу нашей родной школы, которая будет носить мое имя. Тут ребята не выдержали, закричали еще раз «Ура!» и, разорвав строй, бросились ко мне. Каждый хотел лично пообщаться со мной и задать мне только его волнующий вопрос. А вопрос этот был, как оказалось, для всех одинаков: что нужно делать, чтобы стать героем. И я стал объяснять, что совсем не обязательно специально искать или создавать ситуации, где каждый мог бы проявить себя. Героями можно стать и в труде, в спорте и в военном деле. Нужно просто хорошо и честно выполнять свою работу. На вопрос о том, за что я был награжден 3 наградами, я ответил, что 1 орден Ленина я получил за Лондон, где спас наших людей при нападении террористов, а звезду и 2-й орден я получил, выполняя ответственное задание правительства, о котором не имею права пока говорить. Это военная тайна, как у мальчишек и бальчиша в сказке Аркадия Гайдара. Школьники всех времен всегда любили всевозможные тайны, а тут свой школьник, сидевший с ними рядом на уроках, ставший героем, да еще и какая-то тайна в этом, оказывается, есть. Глаза ребят и девчонок горели, им тоже очень хотелось стать героями и хранить от всех военную тайну. Потом мы сделали общую совместную фотографию для школы и несколько отдельных снимков меня для школьной доски почета из стенгазеты. Я был очень тронут таким отношением ко мне, о чем и сказал Людмиле Николаевне и Василию Васильевичу. Они сами не ожидали такого проявления восторга от учеников в отношении меня. Они благодарили нас с солнышком, что мы заехали к ним в гости и ждали нас в середине мая на экзамены. По секрету они нам сказали, что экзамены будут чисто формальными, но готовиться к ним, хоть немного, все равно надо. Попрощавшись со всеми, мы направились к машине и медленно шли, немного обалдевшие от всего случившегося. «Вот это да», — сказала солнышко, немного отойдя от шока. «Получается, что я учусь в школе имени своего будущего мужа. Звучит как нечто невероятное и фантастическое. Давай зайдем домой к моей бабушке», – предложил я. Я ей звонил в понедельник и рассказал, что меня наградили, но хочется показать ей мои награды. Пусть порадуется за внука. Бабушка нам обрадовалась, а когда увидела мои награды, то даже ахнула и всплеснула от радости руками. «Да, ты теперь настоящий герой», — сказала довольная бабушка. «Отец будет горд твоими успехами. Пойдемте на кухню, я пирожков с яблоками напекла, как знала, что вы сегодня приедете». От пирожков мы отказаться не смогли, поэтому вымыли руки и принялись их есть с большим аппетитом, запивая сладким чаем. Бабушка кофе не любила, поэтому у нее был всегда свежий чай в заварном чайнике. За поеданием пирожков я рассказал ей о последних событиях и о том, что моим именем решили назвать мою же школу. Бабушка охала и ахала, и все никак не могла поверить, что я встречался с самим Брежневым. Хорошо было у бабушки, тихо и спокойно. Я, когда наелся, прошел в свою комнату вместе с солнышком и спросил ее: «Помнишь это кресло, где я тебя первый раз поцеловал?» «Я его буду помнить всю жизнь», — сказала солнышко и прижалась ко мне. «Я помню каждое твое слово и как ты меня аккуратно гладил по волосам. Кажется, что это было в другой жизни и очень давно, а всего-то прошло только 3 недели. Я сегодня в школе так тобой гордилась, а потом Вась нас настолько огорошил, что я даже растерялась. Я сам в первый момент обалдел от такого известия и до сих пор к этому привыкнуть не могу. У меня это пока просто в голове не укладывается. Ну да ладно, поедем домой. Мне надо забрать семейство Капура из гостиницы и отвезти на вокзал, а потом поеду к Синчиной. Хорошо, что мы с тобой все вчера сделали, осталось из срочных только песня для Пугачевой. Есть у меня одна идея, я ее как раз по дороге додумаю. Я отвез солнышко к нам домой, сполоснулся под душем и одел новую рубашку. С пиджака снял 2 ордена и прикрепил вместо них 3 наградные планки. Сверху накинул легкий плащ, так как было еще прохладно. Солнышку я обещал вернуться не позже 9, но если придется с аккомпаниатором Синчиной долго провозиться, то я позвоню из машины, как только поеду домой. До гостиницы «Россия» я доехал без проблем. По дороге мне позвонил Вольфсон и сказал, что субботний концерт состоится в субботу, как и прошлый раз, в ДК им. Габунова в 18:00, так как наше выступление запланировано как 3-часовой концерт с одним 20-минутным перерывом. Я сразу перезвонил старым знакомым из Хазума с концерта, которые прошлые 2 раза мне всю осветительную аппаратуру привозили с дымогенераторами. Они обрадовались моему звонку и сказали, что в субботу в 16:30 они точно будут в ДК. Я поинтересовался, есть ли у них какой-нибудь или где-нибудь видеопроектор. Первый видеопроектор появился еще в 1970 году, поэтому к настоящему времени они должны были быть уже относительно распространены. Они сказали, что слышали о таком и что он есть в Росконцерте, но стоит недешево. «Недешево это сколько? Рублей 100 за один день аренды», — ответили мне. «Берите, я все оплачу и сверху накину за срочность». Они меня успели хорошо узнать, поэтому согласились сами сначала оплатить видеопроектор, а потом я с ними за все сразу рассчитаюсь. Марина с Лидией Ивановной меня уже ждали возле входа в гостиницу. Поэтому я остановил машину рядом с ними, поздоровался и, взяв их чемодан, положил его в багажник. «Ну как?» – спросил я у мамы Марины, – «вы успели пройтись по историческим местам Москвы?» «Да, спасибо, успела», – ответила довольная Лидия Михайловна. «Мы даже вчера вечером с Мариной смогли побывать в Большом театре на балете «Щелкунчик» с Екатериной Максимовой и Владимиром Васильевым. Нам очень все понравилось. Огромное спасибо вам за билеты». «Всегда пожалуйста», – ответил я, тоже довольный, так как свалил культурную программу моих гостей на секретаршу Лену, которая была рада меня выручить. «Я так понимаю, что в августе вы тоже приедете вдвоем?» «Да, я Марину одну пока далеко от дома не отпускаю». «Ну и правильно, вдвоем веселее и спокойнее. А по поводу просьбы Марины, чтобы опять остановиться в гостинице «Россия», я уже договорился. Я отвез их на Ленинградский вокзал и посадил на поезд. Проводница, узнав меня, пообещала моим пассажиркам оказать всяческую помощь во время всего пути следования. Вот что значит популярность, даже строгие проводницы, которые никого в своей работе не боятся, Кроме своего начальника, со мной становится любезный и застенчивый. Я не стал дожидаться отправления поезда, а, помахав им рукой в окно с перрона, сразу поехал обратно в гостиницу «Россия» к Сенчиной. Я всю дорогу думал о Людмиле. Ей сейчас 27 лет, есть сын, которому 4 года. Проживает в Ленинграде, с мужем вместе уже не живут, так что находится она, практически, в разводе. Людмила, как бы сказали в начале следующего века, пребывает в свободном поиске. Поддерживает тесные отношения с Романовым, но замуж за него выйти не сможет, так как он женат уже 32 года. Горбачев, придя к власти, сразу уберет Романова, как сильного конкурента, на пенсию. Поэтому оставим пока Романова в стороне и решим, как быть с Сенчиной. Раз Людмила находится в поиске, надо ковать железо, пока горячо. Встречу с Машкой я отложил на пятницу, а с Сенчиной все решится сегодня вечером. Она вчера дала мне понять, что готова перейти со мной к более интимным отношениям, но надо будет посмотреть. Может, я ошибся и принял желаемое за действительное. Номер своих апартаментов она мне вчера успела сообщить, поэтому я легко их нашел. Сенчина меня ждала и, сразу после стука, открыла дверь. Да, апартаменты были хороши, можно сказать, номер люкс. Рояль действительно стоял в гостиной, направо была видна открытая дверь в спальню, и это был хороший знак. Обычно женщины стараются у себя в доме эту дверь закрывать, когда приходит в гости мужчина. А здесь дверь была открыта и была видна большая двуспальная кровать, накрытая золотистым покрывалом. «Добрый вечер, Людмила», – поздоровался я и снял плащ, повесив его на вешалку в прихожей. «Ваш заказ выполнен полностью, все 4 песни я написал, как обещал. Осталось вам только выбрать 3 из них». «Здравствуй, Андрей», – ответила Сенчина, приглашая меня жестом руки проходить. «Я рада, что ты держишь слово. В наше время это большая редкость. Я не верю, что кто-то мог позволить себе не сдержать свое обещание по отношению к вам. Вы очень красивая и известная певица, и даже с недавних пор прекрасная актриса. Поэтому я не поверю, что кто-то забыл о данном вам слове. А ты льстец, но слушать это приятно. Сейчас подойдет мой аккомпаниатор, он живет этажом ниже. Могу пока предложить выпить по бокалу вина. Я спортсмен, поэтому придерживаюсь режима. А вам я с удовольствием налью и буду любоваться, как вы будете по чуть-чуть глотать этот божественный напиток. Красивые женщины это делают настолько завораживающе, что я готов любоваться этим бесконечно. Ты говоришь красиво, прямо как поэт. Хотя ты и есть поэт, а еще и композитор. Да, не ожидала я в таком молодом человеке столько талантов. Сегодня меня обрадовали новостью, что моим именем хотят назвать мою школу. Я, конечно, был не против, но это было довольно неожиданно. Вот так новость. Я впервые встречаюсь с человеком, именем которого будет названа школа. Оказывается, твоя слава идет впереди тебя. Пока мы разговаривали, я открыл бутылку белого полусладкого и налил в бокал, передав его Людмиле. Она, действительно, сделала 2 небольших глотка, и это выглядело очень эротично. Она была в платье с интригующим вырезом декольте, и когда она подносила бокал к губам, немного запрокидывая голову назад, то декольте чуть распахивалось и позволяло увидеть соблазнительную часть ее упругой груди. Она заметила, куда направлен мой взгляд, и улыбнулась. Так она, оказывается, играет со мной. Ну-ну, с моим-то опытом, я готов сыграть с ней в любую игру, главное знать, что стоит на кону. Я ей тоже улыбнулся в ответ, показав тем самым, что я принимаю ее правила игры и они мне нравятся. В этот момент в дверь постучали и вошел мужчина лет 55, который держал в руках нотную тетрадь. «Познакомьтесь, это мой аккомпаниатор и зовут его Евгений Петрович», представила сначала мне своего аккомпаниатора Людмила, что говорила о том, что она ставит меня, а может даже ценит, выше него. Если считать по гамбургскому счету, я уже заработал 3 очка. Посмотрим, что будет дальше. А это Андрей, солист группы «Демопоэт» и композитор. Мы пожали друг другу руки и Людмила предложила мне сесть за рояль. Лучше бы здесь был синтезатор, но чего нет, того нет. Я, конечно, не поручик Ржевский, который о роялях знал только то, что это очень скользкий инструмент, потому что использовал его в качестве предмета мебели для занятий сексом с дамами, но все-таки немного знаком с этим инструментом. Предупреждаю сразу, что я гитарист, сказал я заранее, чтобы строго не судили, и играю более-менее нормально на синтезаторе. Ничего, сказала Синчина, я слышала вчера твою игру в студии звукозаписи, мне она понравилась. Поэтому я и пригласила Евгения Петровича, чтобы он нам помог. Приободренный ее словами, я достал свои записи, поставил их на пюпитр и полностью исполнил песню на теплоходе «Музыка играет». Получилось средненько, поэтому я уступил место Евгению Петровичу, и тот сыграл намного лучше, хотя я в двух местах предложил иное звучание, с которым Евгений Петрович согласился. Песня еще вчера понравилась Людмиле, поэтому она взяла написанные мной слова и с листа спела под аккомпанемент Евгения Петровича. «Замечательная вещь», — сказал аккомпаниатор, — «и вам, Людмила Петровна, очень подходит». Людмила улыбалась и было видно, что она это сама прекрасно понимает. Далее наступила очередь второй песни под названием «Ягода малина». Я играл ее уже увереннее и лучше, поэтому получилась она на твердую четверку. Голосом я специально выделил строчку, где пелось, что малиной успелой такой пахли теплые губы твои. «А вы, Андрей, с каждым новым разом играете все лучше и лучше», констатировал факт Евгений Петрович. Я краем глаза заметил, что эта похвала была приятна не только мне, но и Людмиле. Это уже была моя пока не окончательная, но важная промежуточная победа. Людмиле нравились похвалы в мой адрес, а это значило, что я ей не безразличен. Крепости, как и женщины, без тщательной осады не сдаются. Я обратил внимание, что вино в бокале Людмилы закончилось, поэтому я встал и долил еще вина в ее бокал. Щеки у Синчины зарумянились, глаза игриво заблестели. Да, все идет как надо. Остались две песни, которые я должен исполнить так, чтобы ее глаза не просто игриво заблестели, а в них заплясали знакомые мне чертики, которые толкают женщин на необдуманные, но такие приятные для мужчин поступки. Евгений Петрович исполнил мою мелодию для Людмилы, а она спела. Да, она прекрасно пела и ей самой нравилось так петь. Снинчина тоже выделила голосом фразу о теплых губах, показывая, что поняла мой тонкий намек. «Мне нравится и эта песня», — сказала она и поставила бокал на рояль. «Действительно, у тебя, Андрей, получаются замечательные песни. Пока Евгений Петрович запишет ноты этих двух песен, я закажу что-нибудь легкое на ужин. Французы рекомендуют к белому вину что-то рыбное или устриц. Правда, я не знаю, подают ли здесь устриц. Я сделаю заказ и тогда узнаем». Аккомпаниатор сел писать ноты, а я вышел на балкон проветриться. Обстановка становилась все более интригующей и возбуждающей, но играть надо было до конца. Мне показалось, что Людмила готова уже сейчас отправиться со мной в спальню, но впереди был еще легкий ужин, поэтому я не форсировал события. Вернувшись в комнату, я увидел, что Евгений Петрович закончил писать и сел исполнять третью песню. Людмила сказала, что в ресторане есть устрицы и они их принесут минут через 20. Песня называется «Ясный мой свет», объявил я и приступил к ее исполнению. Было видно, что слова и мотив моей песни попали в унисон с чувствами Людмилы. Она, как пелось в песне, горела, словно в огне. Она была уже давно одинока и вдруг увидела во мне родственную душу. В ее глазах я прочитал сначала удивление. Удивление тому, что я смог угадать и выразить ее чувства с помощью песни, а потом увидел там зарождающееся необычное чувство, которое она давно не испытывала, но прекрасно знала и очень мечтала еще раз его испытать. Опять получалось, что мои песни заставляли женщин влюбляться сначала в них, а потом в их автора. «Прекрасная песня», — резюмировала Людмила мое исполнение, «а как ваше мнение, Евгений Петрович?» «Если честно», — ответил он и посмотрел на меня, — «я еще никогда не слышал подобных песен. Они все разноплановые, но, в то же время, и очень похожи. Я не представляю себе, как можно написать за 3 дня 3 такие замечательные песни. Я, конечно, слышал твою «Стань моим» в исполнении твоей солистки, но эти 3 ничем не хуже. Я сделал то, что меня попросила сама Людмила. Значит, вам нравятся все 3 песни. Если так, может, 4-ю тогда прослушивать не будем». «Обязательно будем», — твердо заявила Синчина. «3-ю я тоже беру, но уговор у нас был на 4 песни, поэтому давай продолжим». «Хорошо, тогда слушайте». Я специально пытался сыграть на женском духе противоречия и мне удалось заставить Людмилу самой захотеть слушать 4-ю песню, создавая некую интригу вокруг нее. Третью песню Людмила исполнять не стала, решив особо не напрягать голос. Четвертой песней была песня «Школьный роман». Я на нее делал особую ставку, так как она была немного ветреной и соблазняющей, открыто говорящей о любовном романе. Я вложил все свое обаяние в ее исполнение. Похоже, в этот раз я поймал душу рояля и не отпускал ее до конца песни. Фраза «Мой вчерашний мальчишка я видел» вызвала в Сенчиной бурю эмоций, главной из которых была уже любовь ко мне, такому же мальчишке. Она влюбилась в меня, как подружка из этой песни в своего мальчишку. Она еще не понимала, что с ней произошло, но подсознательно чувствовала, что это что-то прекрасное и давно желанное. «Да, молодой человек», — сказал пораженный Евгений Петрович, — «первую песню вы играли на четверку с минусом, а последнюю на пятерку с плюсом. Я такого никогда не видел. У вас талант, молодой человек». «Спасибо, Евгений Петрович», — ответил я, благодарно, «просто рядом с Людмилой я чувствую огромный эмоциональный подъем, что благотворно сказалось на моей игре. И что мне теперь делать?» — сказала в растерянности Сенчина. «Я не могу выбрать и отказаться от одной из них, мне все четыре песни очень нравятся. Давайте я просто подарю вам любую из четырех, а вы угостите меня ужином. Это нечестно. Песня стоит гораздо дороже. Я просто хочу сделать вам приятное, и это нельзя измерить никакими деньгами. Это подарок, а подарки дарятся от всего сердца. Будь по-твоему, но я, все равно, буду у тебя за это в долгу». Когда женщина говорит, что она у вас в долгу, то она прекрасно знает, как его отдать так, чтобы мужчина был доволен. Женщины любят, чтобы их уговаривали, чтобы они могли в результате сдаться на милость победителя, не уронив своей чести. Мы оба поняли, что долг Людмила готова отдать прямо сейчас, но надо соблюсти приличие. Евгений Петрович записал ноты. Так как у него был идеальный слух и прекрасная память, то он записал обе песни, не прибегая к моей помощи. Потом он передал Людмиле ноты всех четырех песен и откланялся. Когда он выходил, появилась официантка, которая привезла тележку с заказанным ужином. Я обратил внимание, что ужин был изначально заказан на двоих. Я был уверен, что Людмила все прочитала еще вчера, но вчера она хотела просто провести вечер с понравившимся ей молодым человеком, а сегодня она неожиданно по уши влюбилась в него, как девчонка. Я видел, что она не может решить для себя, сразу ли броситься мне на шею или дождаться окончания ужина. Все-таки опыт в таких делах победил, и она решила провести сначала ужин. Мы сели друг напротив друга вокруг тележки с блюдами, касаясь друг друга коленками. Переставлять тарелки на стол нам не хотелось, да и это действие могло разрушить очарование вечера. Устрицы были восхитительны. Людмила запивала их вином мелкими глотками, а я пил, как всегда, апельсиновый сок. Когда мы чуть-чуть утолили голод, Людмила сказала: «Твои песни просто потрясающие», и это однозначно подтвердил мой аккомпаниатор. «Права была вчера Марина, ты действительно гений. А я был очарован вашим голосом», сказал я и посмотрел на реакцию Людмилы, которой нравились мои комплименты. «Когда я писал эти песни, то представлял вас, поэтому они так идеально вам подошли. Давай перейдем на «ты», а то я чувствую себя какой-то старый рядом с тобой». «Какая же ты старая, я тобой просто восхищаюсь, правда, а я восхищаюсь тобой». Я взял ее руку в свою и нежно поцеловал. Я видел, как она боролась со своими чувствами, но любовь и желание победили. Она притянула меня к себе и поцеловала в губы, после чего тяжело, но как-то сладостно вздохнула. Последняя преграда пала, и мы, продолжая целовать друг друга, стали быстро снимать с себя одежду. Я подхватил ее, абсолютно обнаженную, на руки, и отнес в спальню. А потом мы устроили такое, что Людмила запомнит надолго. Я решил показать, что то, чему я научился в прошлой жизни, в этом времени мало кто мог повторить такое, поэтому я был ненасытен, неутомим и изобретателен. И я показал, на что я способен. Помимо всего прочего, я съел достаточно устриц, которые содержат цинк и способствуют обеспечению репродуктивной функции у мужчин и выработке тестостерона, что положительно сказалось на количестве и качестве нашего с Людмилой секса. Да, Людмила была опытной женщиной, но куда ей до меня, развращенного сумасшедшим 21 веком. Она стонала от удовольствия, задыхалась от страсти и взлетала на самый верх блаженства в момент наивысшего наслаждения. Когда мы упали в изнеможении, то она тихо прошептала: «Что ты со мной сделал? Сначала я влюбилась в тебя до безумия, как девчонка, а теперь, после такого секса, я тебя просто боготворю, как женщина. Я знаю, что мы не сможем быть вместе. Ты старше моего сына всего на 10 лет, но по опыту ты старше даже меня самой. Ты просто демон-искуситель какой-то. Я не демон, я скорее Эрот, древнегреческий бог любви. И это ближе к истине, потому, что так искусно меня еще никто не любил. А ты меня любишь, люблю. Если бы не любил, то не написал бы такие красивые песни для тебя и не остался бы с тобой на ужин. Да, я догадался, что сначала я просто тебе понравился и ты хотела провести со мной вечер, но потом я увидел твои глаза и понял, что ты в меня влюбилась. Я же говорю, что ты опытнее меня. Откуда ты такой взялся? Я уже перестала верить, что еще раз смогу кого-то полюбить, и вдруг появляешься ты и все летит к чертям, потому, что я влюбляюсь в тебя, как девчонка и не могу с собой ничего поделать. Но я безумно рада, что я вновь люблю и любима. Знаешь, я перед нашей встречей знала, что ты напишешь все 4 песни и я не смогу ни от одной из них отказаться. Поэтому я приготовила не 15, а 20 тысяч. Но мы же договорились, что 4-я песня – это мой подарок тебе. А я хочу сделать тебе подарок за то, что ты сотворил сегодня со мной. Я поняла, что не в деньгах счастье, а в любви. Любви душевной и плотской, и ты обе эти ее прекрасные половинки мне сегодня подарил. Тогда я подарю тебе еще одну песню. Пока мы лежали и разговаривали, я придумал новую песню о любви. Только это будет подарок, иначе я обижусь. Согласна, я теперь на все согласна, мой бог и искуситель. Мы, голыми, пошли к роялю и я сказал: «Ты призналась, что влюбилась в меня, как девчонка. Это песня о девчонке, которая выросла и вспоминает волшебную страну детства, в которую уже не вернешься. Она похожа на твою знаменитую песню «Золушка», которую ты впервые спела на голубом огоньке. Она называется «Маленькая страна». И я исполнил песню, которую будет петь через 20 лет Наташа Королева. Я запел такие знакомые всем слова: «Есть за горами, за лесами маленькая страна». «Да, я восхищена твоим подарком», сказала Людмила и поцеловала меня в губы. «За такую песню я готова любить тебя еще раз прямо сейчас, но у меня уже нет сил. Я поняла из твоей песни, что ты и есть мой красивый мальчик на золотом коне, который меня ждал и которого всю жизнь ждала я. Я запишу тебе слова, а завтра утром позвоню и сыграю музыку по телефону твоему аккомпаниатору. Сделаем проще. Сейчас мы оденемся и приберем все в комнате и спальне, а потом я позвоню Евгению Петровичу. Так как еще нет 9, это будет вполне удобно. Я ему скажу, что мы вместе с тобой придумали новую песню. Мы так и сделали. Получилось не очень быстро, потому, что мы все время целовались, но, в конце концов, мы закончили приводить номер и себя в порядок. Евгений Петрович пришел минут через 15 и мы с Людмилой спели ему нашу новую песню. «Прекрасно у вас получилось», — сказал он, записывая ноты, «этак вы бы еще посидели часочек и еще одну придумали. А песня хорошая, чем-то напоминает вашу Золушку. Сейчас уже поздно и мне необходимо уходить», — сказал я и посмотрел на Людмилу, которая, будь ее воля, меня бы никуда не отпустила. Пора и честь знать. Так что спасибо, Людмила, за прекрасный ужин и приятную беседу. И тебе, Андрей, спасибо за песни, ответила Синчина, смотря на меня грустными глазами. Я буду в Москве через 10 дней, поэтому жду от тебя новых песен. Согласен встретиться с вами и записать еще одну совместную песню. У нас это неплохо получается. Она меня прекрасно поняла, каким образом мы ее будем вместе писать, и улыбнулась. Целоваться на прощание мы не стали, но нам очень этого хотелось. Мы вышли из номера вместе с Евгением Петровичем и все приличия были соблюдены. Когда я сел в машину, то первым делом позвонил Солнышку. Она ждала моего звонка и тревожным голосом спросила: «Уже 9:30, ты обещал в 9 приехать или позвонить. Я волновалась за тебя. Не волнуйся, все прошло прекрасно. Ты представляешь, все 4 песни понравились и Синчина решила их купить, а на 4-ю денег у нее не было. Она позвонила знакомому и он пока собрал, пока привез, вот и время ушло много. Так что причина у меня уважительная, да и задержался я всего на 30 минут.